лучась от счастья, меняло высыпал содержимое сундука на ковер. Его наметанный глаз тут же углядел обрезанную монету. Варгаш заметил еще одну. И еще. Их откладывали в сторону. Все глаза, не отрываясь, смотрели на ковер, на аккуратные, быстро растущие столбики монет. 5000 фунтов были огромной суммой в те времена, когда оклад штатного переводчика составлял 400 фунтов в год, из которых он еще платил за жилье. Меняло получал сотню. Правда, изрядный процент всего, что проходило через его руки, тем или иным образом прилипал к ним. Слуга в Лондоне — 20 фунтов в год, и не было ни одного свободного места. Солдат — 5 пенсов в день, матрос — 6, адмирал — 600 фунтов в год. Подсчет был быстро закончен. Оба менялы дважды проверили вес каждого маленького слитка золота. Затем вес каждого столбика обрезанных монет. Потом, быстро щелкая костяшками счет, определили общую сумму согласно текущему курсу. Варгаш подвел итог. Получается следующее, сэр Уильям. 4084 фунта, 6 шиллингов и 7 пенсов с фартингом чистой монетой, 520 фунтов ровно золотом, 92 фунта 16 шиллингов подрубленными монетами. Итого 4697 фунтов, 2 шиллинга и 7 пенсов с фартингом. «Простите, 8 пенсов масса?» Китаец поклонился и покивал головой, отчего затряслась его косичка, длинная и толстая. Эту маленькую, сохраняющую лицо поправку он сделал по предварительному соглашению с Варгашем, решив, что сумма, которую его португальский коллега вычел в качестве их гонорара, 2,5% или 117 фунтов 8 шиллингов и 6 пенсов на двоих, была меньше, чем та, которую выкроил бы он, но все же приемлема за получасовой труд. «Уберите все назад в сундук, Варгаш», — распорядился сэр Уильям, — «и выдайте им расписку. Сделайте в ней помету, что недоплата будет начислена к последнему платежу. Йоган, поблагодарите их и скажите, что мы ожидаем получения полной суммы золотом через 19 дней». Иоганн подчинился. Японский переводчик тут же начал переводить длинное заявление. «Они просят об отсрочке, сэр, и...» «Никакой отсрочки!» Сэр Уильям вздохнул, отпустил остальных и приготовился скучать еще час. Он закрыл уши и задумался о своем, но вдруг с удивлением услышал, как Иоганн сказал: «Они неожиданно перешли сразу к делу, сэр. Речь идет о встрече в Эдо, сэр. Они просят, чтобы встречу отложили еще на 30 дней. То есть всего получается на 50 дней, считая от сегодняшнего. Дословно это звучит так. Сёгун к тому времени уже вернется из Киото, и он поручил совету старейшин передать всем иностранным посланникам, что даст им аудиенцию в этот день». Чтобы выиграть время и обдумать услышанное, сэр Уильям крикнул: «Лун!» Китаец появился в тот же момент. «Чай!» Подносы прибыли через несколько секунд, а также сигары, нюхательный и курительный табак. Скоро комната наполнилась дымом. Все начали кашлять, а сэр Уильям тем временем продумывал варианты. «Во-первых, и в главных, я, вероятнее всего, имею дело с какой-нибудь мелкой сошкой. Поэтому все, о чем мы договоримся, будет подлежать дальнейшему согласованию. Далее. В любом случае, 50 дней, без сомнения, растянутся на 2 месяца, даже 3. Но если мы добьемся аудиенции у высшей власти, разумеется, Британия возглавит делегацию посланников. Это будет серьезным, очень серьезным шагом вперед. Если разобраться, я готов ждать и 3, даже 4 месяца. К тому времени я получу разрешение лорда Лассела на открытие военных действий, подкрепления с Гонконга и из Индии будут на пути сюда. Адмирал получит свои чертовы полномочия, и в нашем распоряжении окажутся достаточные силы, чтобы в случае необходимости занять, удержать и укрепить Эдо. Я мог бы сказать, давайте встретимся, как планировали, а потом будет аудиенция с Сёгуном. Это был бы наилучший вариант, но я чувствую, они не пойдут против воли этого их таинственного Сёгуна и будут так или иначе тянуть, вилять и опять все запутают. «Их представитель говорит», — перевел Иоганн, — «поскольку мы пришли к согласию, мы прощаемся с вами». «Я не давал никакого согласия. Отсрочка на 30 дней невозможна по многим причинам. Мы уже договорились о встрече с Советом Старейшин, которая состоится в назначенный день. А затем, 10 днями позже, мы с удовольствием встретимся с Сёгуном». После часа шумного всасывания воздуха, возмущенных молчаний, англосаксонской прямолинейности, сэр Уильям дал уговорить себя, и стороны сошлись на компромиссном варианте. Встреча с Советом Старейшин состоится как назначено, а встреча с Сёгуном произойдет 20 днями позже. Оставшись наедине с сэром Уильямом, Иоганн произнес: «Они не станут этого придерживаться». «Да я знаю. Это не страшно». «Сэр Уильям, срок моего контракта истекает через 2 месяца. Я не стану его возобновлять». «Я не смогу обойтись без ваших услуг по крайней мере 1/2», — резко заметил ему сэр Уильям. «Пора мне отправляться домой. Скоро это место станет кровавой баней, и мне вовсе не хочется, чтобы моя голова торчала на пике». «Я увеличу ваше жалование на 50 фунтов в год». «Дело не в деньгах, сэр Уильям. Я устал. На 98% все эти переговоры... Шейс! У меня больше нет терпения, чтобы копаться в бочке навоза, отыскивая зернышко пшеницы». Примечание. Шейс. Дерьмо. Голландской. Конец примечания. «Вы нужны мне на эти 2 встречи!» «Они никогда не состоятся. 2 месяца с небольшим, и я снимаюсь с якоря в тот самый день, что стоит в контракте. Извините, сэр Уильям, но это окончательно. А теперь я пойду напьюсь». Он ушел. Сэр Уильям прошел через холл в свой кабинет, подошел к окну и окинул взглядом горизонт. Солнце клонилось к закату. Никаких признаков возвращающегося флота. Дай бог, чтобы все корабли уцелели. Иоганна так или иначе необходимо удержать. Тайрер будет готов не раньше, чем через 1 год, и это в лучшем случае. Кого мне найти на это время из тех, кому можно доверять? Черт бы все побрал! Лучи умирающего солнца освещали скромно обставленную комнату. Работать с бумагами было уже трудно, поэтому он зажег масляную лампу, тщательно отрегулировал фитиль. На столе лежали пачки депеш. Его номер альманаха «Круглый год», давно прочитанный от первой до последней страницы, вместе со всеми газетами с последнего пакетбота. Несколько номеров Illustrated London News и «Панча». Он взял в руки сигнальный номер отцов и детей Тургенева на русском языке, присланный ему другом при Санкт-Петербургском дворе вместе с английскими и французскими книгами. Начал читать. но не смог сосредоточиться на чтении, отложил роман в сторону и начал второе за сегодняшний день письмо губернатору Гонконга, излагая подробности прошедшей встречи и запрашивая замену для Иоагана. В комнату неслышно вошел Лун, прикрыв за собой дверь. «Да, Лун». Лун подошел к его к столу, помолчал нерешительно, потом осторожно заговорил, понизив голос. «Маса, слышать беда, беда с Колой Наэда. Болсой дом, болсой беда!» Сэр Уильям поднял глаза и пристально посмотрел на него. Большим домом китайские слуги называли их миссию в Эдо. «Что за беда?» Лун пожал плечами. «Беда!» «Когда беда?» Лун опять пожал плечами. «Виски, вода, хея!» Сэр Уильям задумчиво кивнул. Время от времени Лун шепотом пересказывал ему разные слухи и со сверхъестественным постоянством оказывался прав. Сэр Уильям смотрел, как он бесшумно прошел к буфету и смешал ему виски с водой, как раз так, как он любил. Филипп Тайрер наблюдал тот же самый закат из окна второго этажа британской миссии в Эдо. Группы самураев, как обычно, располагались за стенами и на всех подступах к вершине холма. Оттенки темно-красного, оранжевого и коричневого у пустынного горизонта смешивались с полоской голубого неба, прижавшейся к самому морю. Слава богу, французский адмирал привез назад Андре Понсена. Я благодарю Господа за Андре Понсена. Хотя он человек со странностями и не отличается постоянством, но это лишь потому, что он француз. У меня уже есть два учебника, в которых полным-полно японских слов и выражений, а мой дневник до отказа напичкан всяким фольклором и местными обычаями. Мне назначена встреча с иезуитом, когда я снова вернусь в Иокогаму. Такой замечательный прогресс. А ведь мне так важно выучить японский как можно быстрее. И я уже не говорю о Йосиваре. Три посещения. Первые два предприняты вместе с Андре. Третье самостоятельно. Андре. Я просто не могу высказать, как я ценю все то время, что вы посвящаете мне и всю вашу помощь. Что же касается сегодняшней ночи, я буду вечно вам за нее благодарен. Вечно. Он сказал это после первого визита. С наступлением сумерек, нервничая, краснея, истекая потом, почти не в состоянии вымолвить ни слова, но стараясь держаться настоящим мужчиной, он вышел из поселения следом за Андре, присоединившись к оживленной толпе мужчин, направлявшихся в сторону Йосивары. Они миновали самурайскую стражу, вежливо приподняв цилиндры и, получив в ответ небрежные поклоны, перешли через мост в рай и приблизились к высоким воротам в глухой деревянной ограде. «Йосивара» означает «место, где растет тростник», — словоохотливо объяснял ему Андре. Оба они изрядно приободрили себя шампанским, но Тайреру это не помогло, даже наоборот. Вино лишь усилило его тревогу и опасения. Так назывался район Ведо, отвоеванный у болота, где был выстроен обнесенный со всех сторон оградой квартал для публичных домов, первый в истории Японии. Выстроен по приказу сёгуна Торанаги 2,5 века назад. До этого бордели были в беспорядке разбросаны по всему городу. С тех пор, как рассказывают, все города, и большие, и маленькие, имеют похожие кварталы, на каждый из них получено разрешение властей, и все они строго контролируются. По традиции многие по-прежнему называются йосиварами. Видите? Он там. Над воротами виднелись изящно вытравленные на дереве китайские иероглифы. Они означают «страсть не дает покоя, выход ей должно найти». Тайрор нервно рассмеялся. Перед воротами и внутри он заметил большое количество стражников. Вчера вечером, когда Андре предложил проводить его сюда, они тогда сидели в клубе и выпивали, Тайрор упомянул одного торговца, который рассказал ему, что стражники поставлены там не столько следить за порядком, сколько не давать шлюхам сбежать. Получается, что на самом деле все они рабыни, не так ли? Он был шокирован, увидев, как Понсен сердито вспыхнул. «Мон Дье! Не считайте их шлюхами! И не зовите их шлюхами в нашем понимании этого слова! Они не рабыни! Некоторые из них связаны договором на несколько лет, многие проданы родителями еще в юном возрасте, опять же, на неопределенное количество лет. Но их контракты одобрены Бакуфу, и все зарегистрированы. Они не шлюхи. Они дамы Ивового мира. И не забывайте об этом. Дамы. Извините, я... Но Андре пропустил его извинения мимо ушей. Некоторых из них называют гейшами, девами искусства. Они обучены развлекать вас, петь и танцевать, и играть в разные глупые игры. Гейши не для постели. Остальные, мон дью, я уже говорил вам, не думайте о них, как о шлюхах. Думайте о них, как о девах наслаждения, обученных доставлять удовольствие, и это обучение длилось много лет. Простите, я не знал. Если вы будете обращаться с ними как подобает, они доставят вам удовольствие, практически любое, какое вы пожелаете. Если сами захотят этого, и если деньги, которые вы платите, достаточны. Вы отдаете им деньги, которые не имеют никакого значения. Они отдают вам свою молодость. Это неравная сделка. Андре странно посмотрел на него. «Они отдают вам свою молодость и прячут слезы, которые вы им приносите». Он залпом допил свое вино и уставился в пустой бокал, внезапно помрачнев и сразу как-то потухнув. Тайрор вспомнил, как он, не поднимая глаз, снова наполнил бокалы, проклиная себя за то, что разрушил чувство легкой безмятежной дружбы, такой ценной для него дружбы, обещая себе впредь быть осторожнее и гадая, чем мог быть вызван этот внезапный приступ ярости. Слезы? Их жизнь нельзя назвать хорошей. И все равно она не всегда бывает плохой. Для некоторых она может стать волшебной. Самые красивые и утонченные из них становятся знаменитыми. Их добиваются для себя даже самые высокопоставленные даймё, короли в стране. Они могут найти себе хорошего мужа, богатого купца, даже самурая. Но для наших дам ивового мира, предназначенных для нас, гайдзинов, с горечью продолжал Андре, нет иного будущего, кроме как открыть свой дом здесь же, пить саке и нанимать других девушек. «Мон дью, обращайтесь с ними достойно, потому что, оказавшись здесь, они становятся нечистыми в глазах всех остальных японцев». «Извините, какой ужас!» «Да, никто даже не понима...» Взрыв пьяного хохота заглушил его слова. Клуб был полон людьми разгоряченными, шумными. «Поверьте мне...» Этим кретинам все равно, им плевать на все это, всем до единого, кроме Кентербери. Тот понимал. Андре поднял глаза от остатков вина в бокале. Вы молоды и чисты сердцем. Вы пробудете здесь год или два и как будто хотите учиться, поэтому я подумал, здесь можно узнать так много. Так много хорошего. Вдруг сказал он и ушел. Это было прошлой ночью. И вот теперь они входили в ворота Йосивары. Андре достал свой маленький пистолет. «Филипп, вы вооружены?» «Нет». Андре передал пистолет подобострастному прислужнику, который выдал ему расписку и положил его вместе со многими другими. «Никому не разрешено носить оружие внутри ограды. Это правило соблюдается во всех Йосиварах. Даже самураи должны расстаться со своими мечами». «Он ива!» «Примечание. Теперь вперед!» «Французский». Конец примечания. Перед ними по обе стороны широкой центральной улицы и отходивших от нее узких боковых стояли ряды аккуратных маленьких домиков, многие из которых представляли собой просто закусочные и крошечные бары, где можно было поесть или выпить. Все дома были деревянными с верандами и раздвижными панелями сёдзи, затянутыми промасленной бумагой. Все были подняты над землей на низких столбиках. Всюду яркие краски и россыпи живых цветов, шум и смех и множество фонарей, свеч, масляных ламп. «Угроза пожара здесь огромна, Филипп. Вся Йосивара сгорела дотла уже в первый год, но через какую-то неделю жизнь тут опять била ключом. На каждом из домов был начертан свой знак. Некоторые имели открытые двери и отодвигавшиеся в сторону окна сёдзи. В этих окнах сидело и стояло много девушек, одетых богато или скромно в кимоно самого различного качества, в зависимости от престижности заведения. Другие девушки прогуливались, некоторые с цветными зонтиками, некоторые в сопровождении служанок, не обращая особого, а то и вовсе никакого внимания, напяливших глаза мужчин. В толпе сновали торговцы самым разным товаром, и множество девушек зазывал, громко превозносивших достоинства своих домов на лаконичном гортанном пиджине, каждая на свой лад. Однако все перекрывала веселая возбужденная болтовня и разговоры будущих клиентов, многих из которых узнавали в лицо, многие из которых уже имели здесь свои излюбленные места. Японцев не было, кроме стражников, слуг, носильщиков и массажистов. Никогда не забывайте, что Йосивары — это места радости, плотских наслаждений, включая еду и питье, и что в Японии не существует такого понятия, как грех, первородный или какой-либо другой. Андре расхохотался и повел его сквозь толпы людей, сохранявших, несмотря на оживленность, известный порядок, не считая нескольких пьянчуг, сцепившихся друг с другом. Этих быстро и добродушно растащили в стороны огромные опытные вышибалы. Драчунов тут же усадили на стулья, и вездесущие прислужницы поднесли им еще саке. «Пьянство здесь поощряют, Филипп, потому что пьяницы теряют счет деньгам. Но никогда не пытайтесь затеять ссору с вышибалой. Вы даже представить себе не можете, как здорово они дерутся без оружия. В сравнении с пьяным городом, здесь порядка не меньше, чем на набережной Регента в Брайтоне». Какая-то шумливая девица схватила Тайрера за руку и постаралась затащить его в дверь. «Сакехея, зиг-зиг, сирна, хорошая масса». «Е, домо, е!» — выпалил Тайрер. «Нет, спасибо, нет!» И торопливо догнал Андре. «Бог мой! Я на силу вырвался от нее!» Это их работа. Андре свернул с главной улицы, прошел между домами, повернул еще в один переулок, остановился перед неказистой дверью в ограде с грязной вывеской над ней и постучал. Тайрер узнал иероглифы, которые Андре показывал ему раньше. «Дом трех карпов». Крошечная решетка в двери, скользнула в сторону. Глаза внимательно рассмотрели их. Дверь открылась, и Тайрор очутился в волшебной стране. Маленький сад, масляные фонари и горящие свечи, влажно поблескивающая дорожка из плоских серых камней, уложенных в зеленом мху, островки цветов, много карликовых кленов, кроваво-красные листья на том же зеленом фоне, бледно-оранжевый свет, пробивающийся через матовые сёдзи, миниатюрный мостик через маленький ручей, шум водопада неподалеку. На веранде сидела на коленях женщина средних лет, мама-сан, в роскошном кимоно и с высокой красивой прической. «Бонжур, месье Франсу-сан», — сказала она, положила обе ладони на пол веранды и поклонилась. Андре поклонился в ответ. «Райко-сан, конбанва, икагадесука». «Добрый вечер, как вы поживаете?» «Корева вататати наломодати десу Тайрер-сан». «Это мой друг, мистер Тайрер». «Асодесука Тайра-сан». Она низко поклонилась. Тайрер неловко поклонился в ответ. Потом она сделала им знак следовать за ней. «Она говорит, что Тайра — старинное японское имя, очень знаменитое. Вам повезло, Филипп. Большинство из нас довольствуются прозвищами. Я Фурансу-сан». Только так им удается выговорить слово «француз». Они сняли туфли, чтобы не запачкать очень чистые и дорогие татами. Потом сели в комнате, скрестив под собой ноги. Филипп сидел так впервые, ему было очень неудобно. Андре Понсен показал ему такояму, альков, где вывешивался особый свиток с иероглифами и помещалась композиция из живых цветов, менявшихся каждый день, объясняя все в деталях, чтобы Тайрор мог по достоинству оценить качество сёдзи и дерева.